Глава 8. Осиная фабрика. Рано утром, когда отец еще спал и холодный свет пробивался сквозь низкую пелену свежих облаков, я тихо встал, тщательно умылся и побрился, вернулся в свою комнату, медленно оделся, взял банку с сонной осой и поднялся на чердак, где ждала фабрика. Я оставил банку на маленьком алтаре под окном и произвел последнее необходимое приготовление. Затем набрал из мисочки зеленого желеобразного моющего средства и тщательно втер в ладони. Заглянул в график приливов и отливов, красную книжечку, которую держал с другой стороны алтаря, и отметил время полной воды. Поместил две осиные свечи на те деления циферблата фабрики, где стояли бы стрелки в местное время полной воды. Затем откупорил баночку из-под джема, извлек листья и апельсиновую корку и оставил осу одну. Баночку я поместил на алтарь, украшенный разными мощными вещами. Черепом змеи, убившей Блайта, настигнутой его отцом и перерубленной пополам садовой лопатой. Переднюю половину я успел припрятать в песке, пока Дикс не забрал ее как вещественное доказательство. Осколком бомбы, погубившей Пола, самым маленьким, какой удалось найти, осколков была куча. Куском брезента от змея, вознесшего Эсмеральду. Конечно, не от самого змея, а обрезок той ткани. И блюдечком с желтыми сточенными зубами старого Сола, выдернутыми без особого труда. Я ухватился за свою промежность, зажмурил глаза и проговорил свой тайный катехизис. Все вопросы и ответы я давно знал на зубок и мог бы оттарабанить их машинально, но я старался вдумываться в смысл. Они содержали мои признания, надежды и мечты, страхи и фобии, и когда я произношу их, даже машинально, меня до сих пор трясет. Окажись поблизости магнитофон, и ужасная правда о трех моих убийствах выплыла бы наружу. Уже по одной этой причине повторение катехизиса было опасно. Вдобавок, там изложена правда о том, кто я такой, чего я хочу и что чувствую, и было бы жутковато услышать, как о тебе говорят именно в тех выражениях, в каких ты сам думаешь о себе, когда максимально честен и несчастен. Равно как было бы унизительно слышать то, что ты сам думаешь о себе, когда полон надежд и витаешь в облаках. Покончив с этим, я взял осу, подлез под циферблат и, без лишних церемоний, запустил ее внутрь фабрики. Осиная фабрика занимает площадь в несколько квадратных метров и является собой беспорядочное, на первый взгляд, нагромождение разного железного, деревянного, стеклянного и пластмассового хлама. Основой всему служит циферблат старых часов, висевших когда-то над дверью Партинельского отделения Шотландского королевского банка. Циферблат – самое существенное, что мне удалось пока найти на свалке. Нашел я его в год черепа и всю дорогу домой катил по тропинке и через мост. Спрятал в сарае, дождался, пока отец уедет, и потом целый день корячился, затаскивая на чердак. Циферблат был железный, около метра в диаметре и почти неподъемный. Цифры римские, а изготовлен он был, как и весь механизм, в Эдинбурге в 1864 году. Ровно за 100 лет до моего рождения. Это никак не могло быть случайным совпадением. Так как часы смотрели на две стороны, должен существовать еще один циферблат, которого я так и не нашел, хотя не одну неделю копался на свалке, переворачивал ее вверх дном. И это еще одна загадка фабрики, ее маленькая легенда о Граале. Старик Камерон из кабинной лавки сказал мне, что слышал, будто механизм был продан на металлолом торговцу из Инвернесса. То есть не исключено, что второй циферблат давным-давно расплавлен, а может и по сей день украшает стенку какого-нибудь домика-пряника на острове Блэк, выстроенного на доходы от разбитых автомобилей и колебаний цен на свинец. Я бы предпочел первое. На циферблате было несколько дырок, которые я залудил. Но центральную дырку, через которую механизм соединялся со стрелками, оставил. Именно через это отверстие оса запускается в фабрику. Оказавшись там, она может ползать по циферблату в свое удовольствие и обнюхивать свечи с вплавленными в них сородичами, если, конечно, хочет. А если не хочет, то может их игнорировать. Однако на краю циферблата, по периметру которого тянется фанерный бортик высотой 2 дюйма, а поверх бортика укреплено круглое стекло диаметром 1 метр, специально заказанное в городе, осу ждут 12 осиного размера коридорчиков с такими же дверцами, каждый напротив огромных, с точки зрения осы, римских цифр. Если фабрика сочтет это необходимым, осиный вес приведет в действие чувствительный триггер, действующий по типу качели и изготовленный из ниток, булавок и тонких полосок консервной жести. Тогда дверца захлопнется, и оса окажется запертой в выбранном коридоре. Я не забываю регулярно смазывать, отлаживать и балансировать все эти запорные устройства, чтобы для срабатывания было достаточно легчайшего толчка. А когда фабрика выполняет свою медленную смертоносную работу, я вынужден ступать как перышко. Но иногда фабрику не устраивает первоначальный выбор осы, и она позволяет той выползти из коридора обратно на циферблат. Иногда осы пытаются летать или ползать по стеклу брюшком вверх. Иногда подолгу сидят возле центральной дырки, которую я тут же затыкаю заглушкой. Но рано или поздно все они выбирают тот вход, дверца которого сработает, и судьба насекомого решена. Большинство смертей, имеющихся в арсенале фабрики, автоматические. Но иногда требуется мое вмешательство для кудеграсса. Сноска. Кудеграсс. Смертельный удар. Удар милосердия. И это, разумеется, как-то связано с тем, что пытается сообщить мне фабрика. Я должен нажать на курок старого духового пистолета, если оса заползет в его ствол, и должен включить ток, если она свалится в кипящий бассейн. Если она заползет в будуар паука, или грот Венеры, или муравейню, я могу спокойно сидеть и предоставить действовать природе. Если тропа заведет осу в кислотную яму, или в ледяные палаты, или в так называемую, шутку ради, мужскую уборную, где орудием убийства выступает моя собственная моча и, как правило, весьма свежая, то я опять же могу ограничиться наблюдением. Если она свалится на электроды вольтовой камеры, я могу смотреть, как ее испепеляет дуговой разряд. Если она заденет ниточку, удерживающую убойный вес, я могу смотреть, как ее плющит в лепешку. А если она забредет в бритвенный коридор, я увижу, как лезвия кромсают ее в капусту. Если подключены альтернативы, я могу увидеть, как она капает на себя расплавленным воском, ест отравленное варенье или пронзается булавкой, запущенной из резинки. Она даже может инициировать цепочку событий, которая завершится в тесной каморке, куда поступает под давлением углекислый газ из сифонного баллончика. Но если она выберет горячую воду или нарезной ствол превратности и судьбы, я буду вынужден принять непосредственное участие в ее смерти. А если ее занесет в огненное озеро, я своими руками должен буду утопить штифт, который щелкает зажигалкой, воспламеняющий бензин. Смерть от огня всегда располагалась на 12, и это один из тех концов, которые никогда не заменяются альтернативами. Огонь привязан у меня к смерти Пола, наступившей около полудня. Аналогично, смерти Блайта от яда соответствует будуар паука на цифре 4. Эсмеральда, судя по всему, утонула, мужская уборная, а время ее смерти я условно отнес к 8 часам, для симметрии. Вот оса выползла из баночки, под фотографией Эрика, которую я положил на стекло изображением к низу, и через несколько секунд была уже на циферблате фабрики. Она переползла через марку изготовителя и дату выпуска, совершенно проигнорировала осиные свечи и более-менее прямым курсом направилась к цифре 12. Вот беззвучно захлопнулась дверца, и оса целеустремленно поползла по коридору, сужающемуся, как верша для омаров, и сплетенному из толстой нити таким образом, чтобы оса не могла дать задний ход. А дальше ее ждала никелированная воронка, из которой оса вывалилась в стеклянную каморку, где и умрет. Я перевел дух и расслабился. Почесал в затылке и снова подался вперед, глядя, как оса ползает внутри дырчатой железной полусферы, закопченной, с радужными переливами, которая продавалась как ситечка для чая, но теперь висела над плошкой с бензином. В железных торцах стеклянной трубки было достаточно отверстий для нормальной вентиляции, чтобы оса не задохнулась в бензиновых парах. Когда фабрика заряжена, то если принюхаться, можно ощутить слабый запах бензина. И глядя сейчас на осу, я чувствовал этот аромат, а также едва уловимо пахло свежей краской. Хотя, может, мне это только казалось. Я пожал плечами и надавил кнопку. Штифт скользнул вниз по направляющему цилиндру из отрезка дюралевой палаточной стойки и чиркнул по колесику одноразовой зажигалки, установленной сбоку под плошкой с бензином. Занялось с первой же попытки. Полупрозрачные огненные язычки, еще довольно яркие в утреннем чердачном сумраке, заплясали под ситечком. Пламя не доставало до осы, но жар достал, и, сердито жужжа, она взлетела над беззвучным огнем, стукнулась о стекло, рухнула, задела край ситечка, начала падать в пламя, выправилась и снова взлетела. Несколько раз ударилась о раструб воронки и снова упала в сетчатую ловушку. Вскинулась последний раз, безнадежно пометалась туда-сюда, но, должно быть, успела опалить крылышки, так как полет был совсем хаотичным, и вскоре она рухнула в ситечко, где билась несколько секунд в корчах. Потом выгнулась дугой и недвижно замерла, слегка дымясь. Я сидел и смотрел, как насекомое обугливается и чернеет. Сидел и смотрел, как поднимается ровное пламя и встает вокруг ситечка, будто ладонь с разведенными пальцами. Сидел и смотрел на отражение огненных язычков в дальней стенке стеклянной трубки. И, наконец, протянул руку, отщелкнул зажим в основании, выдвинул плошку с бензином и задул огонь. Снял с камеры смерти крышку и пинцетом извлек трупик осы. Положил его в спичечный коробок и поставил на алтарь. Фабрика не всегда расстается со своими мертвецами. Кислота и муравьи не оставляют после себя ничего, а Венерина мухоловка и паук в лучшем случае сухую оболочку. Но сейчас я опять имел на руках обугленный труп, от которого опять же требовалось избавиться. Я уткнул подбородок в ладони и подался вперед на низком табурете. Меня окружала фабрика. За спиной был алтарь. Я оглядел многочисленные фабричные пристройки, разнообразие путей, ведущих к смерти, все ее лозы и коридоры, камеры, тоннели со светом в конце, резервуары, контейнеры и бункера, тумблеры, проводки и батареи, опоры и стойки, нити и трубы. Я щелкнул несколькими выключателями, и зажужжали крошечные вентиляторы, гоня воздух по боковым коридорам, мимо наперстков с вареньем и дальше по циферблату. Я слушал их жужжание, пока и сам не ощутил запах варенья. Но тот предназначался для того, чтобы заманить нерешительных ос на верную гибель, а вовсе не для меня. Я выключил вентиляторы. Потом я стал отключать все агрегаты. Где-то отсоединял, где-то сливал, а где-то и подливал. За слуховыми окнами вступало в свои права утро. Подали голоса первые птицы. Завершив по всей форме ритуал отмены боеготовности фабрики, я вернулся к алтарю и внимательно оглядел все его составные части, все миниатюрные цоколи и баночки, сувениры всей моей жизни, драгоценности, которые я нашел и решил сохранить, фотографии всех моих мертвых родственников, тех, что пали от моих рук, и тех, которые просто умерли. Фотографии вещей, BSA-500, увы, не того самого, а просто из журнала. Подозреваю, все фотографии того мотоцикла папа уничтожил. дома во всем его былом многоцветье и даже самого алтаря. Я провел спичечным коробком с осиным трупиком над алтарем, покачал коробок перед ним, перед банкой песка с нашего берега, перед склянками с моими драгоценными веществами, перед горсткой опилок, соструганных с отцовской трости, перед другим спичечным коробком с несколькими молочными зубами Эрика, проложенными ватой, перед флаконом с несколькими отцовскими волосинами и пузырьком с шелушками краски и ржавчины, которые я соскреб с нашего моста. Зажег осиные свечи, зажмурился, прижал к колбу коробок с трупиком, чтобы ощутить лежащую там осу. Щекотка, легкий зуд в лобных долях мозга. Потом задул свечи, прикрыл алтарь, встал, стряхнул пыль со штанов, взял со стекла над циферблатом фотографию Эрика и завернул в нее осиный гробик, закрепил резинкой и спрятал в карман куртки. Я неторопливо побрел вдоль берега в сторону бункера. Шел, засунув руки в карманы, понурив голову, глядя под ноги на песок и не видя его. Куда ни повернусь, всюду огонь. Фабрика дважды повторила одно и то же. Когда на меня напал сумасшедший кролик, я тоже инстинктивно прибег к огню, и огонь маячил во всех пустых уголках моей памяти. И Эрик приближал его с каждым днем. Я поднял голову к постельно-голубому, начинающему розоветь утреннему небу. Вдохнул прохладный воздух. Я слышал рокот отлива, ощущал на лице свежий бриз. Где-то проблеяла овца. Остается старый Сол. Я должен попробовать связаться с моим сумасбродным братом, пока не поднялся огненный вихрь и не пожрал Эрика или мою островную жизнь. Я пытался внушить себе, что на самом деле, может, все не так уж и серьезно, однако нутром чуял, что именно так. Фабрика не врет. К тому же, в кои-то веки она высказалась сравнительно недвусмысленно. Мне было тревожно. В бункере, в пропитанной едким запахом тьме, я стоял коленопреклоненный перед алтарем. Коробок с осиным трупиком покоился перед черепом старого Сола. Глазницы черепа светились. Зажмурившись, я думал об Эрике, вспоминал, каким он был до того, как с ним приключилась неприятная история, когда, покидая остров, он все равно оставался его частью. Я вспоминал, каким он был умным, добрым, чутким мальчиком и думал о том, кем он стал. Вестником огня и разрушения, летящим к мирным пескам нашего острова, словно обезумевший ангел, чья голова раскалывается от бесконечного эха криков бешенства и разочарования. Я подался вперед и, не открывая глаз, возложил правую ладонь на череп старого пса. Свеча горела недолго, и череп был едва теплый. Какая-то часть моего «я», неприятная, циничная, подумала, что я похож на мистера Спока в «Стартреке», занятого слиянием разумов или еще какой-то хренотенью. Но я проигнорировал эту мысль. Какая, собственно, разница? Я дышал глубоко, размеренно, задумался еще глубже. Передо мной маячило лицо Эрика, веснушки, рыжеватые вихры, беспокойная улыбка. Юное лицо, худощавое, умное, совсем юное. Таким я его видел, если пытался вспомнить то время, когда он был счастлив и когда мы вместе проводили на острове летние месяцы. Я сосредоточился, задержал дыхание и натужился, словно при запоре. В ушах зашумела кровь. Большим и указательным пальцами левой руки я силой надавил на веки. Правая лежала на раскаляющемся черепе. Перед глазами вспыхнул хаотичный узор, неровные спирали, будто круги на воде или вращающиеся отпечатки пальцев. Нутро мое непроизвольно сжалось, выстрелило вверх по пищеводу волну горячечного возбуждения. Я прекрасно понимал, что это все работа лимфатических узлов, желудочных кислот, но ощутил прорыв. Перенос из своего черепа в другой и опять в другой. Эрик! Есть контакт! Я чувствовал брата. Ощущал сбитые подошвы, кровавые мозоли, подкашивающиеся ноги, чумазые потные руки, зуд в немытой голове. Я чуял его запах как свой. Смотрел на мир его глазами, воспаленными, не знающими сна, налитыми кровью, горящими как угли, под шершавыми, как наждачная бумага, веками. В животе лежали мертвым грузом остатки недавней кошмарной трапезы. Язык еще чувствовал вкус горелого мяса, костей и шерсти. «Получилось! Ну же!» На меня обрушился огненный шквал. Я отлетел от алтаря, как живой осколок мягкой шрапнели, отскочил по присыпанному землей бетонному полу и впечатался в дальнюю стенку. Голова гудела. В руке пульсировала боль. Я упал на бок и свернулся калачиком. Какое-то время я лежал, переводя дыхание, обхватив себя за бока и, едва покачиваясь, елозя макушкой по полу бункера. Казалось, моя правая рука распухла до размеров боксерской перчатки, да и цвета стала такого же. Наконец я подтянул ноги и медленно сел, воркуя под нос что-то неразборчиво умиротворяющее, потирая глаза и продолжая слегка раскачиваться, сближая лоб и колени, потом разводя, сближая, разводя, я старался худо-бедно подлечить мое контуженное эго. Смутное мельтешение перед глазами разрешилось, наконец, четкими контурами, и я увидел, что череп еще светится, свеча еще горит. Сердито глядя на него, я принялся зализывать руку. Никакого ущерба по маршруту своего поспешного отступления я не обнаружил, все оставалось на местах. Пострадал я один. Я судорожно вздохнул и расслабился. Уронил затылок на холодный бетон стены. Через какое-то время я отлепился от стенки и распластал продолжающую пульсировать ладонь на полу бункера, пусть остынет. Подержав ее так, отряхнул от земли и поднес к глазам. Но как ни щурился, разглядеть, сильный ли ожог, не сумел. Слишком тусклый был свет. Я медленно встал на ноги и подошел к алтарю. Трясущимися руками зажег боковые свечки. Отложил коробок сосуи к ее товаркам на пластмассовый стеллаж слева от алтаря и сжег ее временный гробик на железной тарелке перед старым солом. Фотография Эрика вспыхнула. Ребячливое лицо исчезло в огне. Я дунул в одну из глазниц старого сола и загасил свечу. Секунду-другую я постоял, собираясь с мыслями, затем подошел к железной двери и отворил ее. С затянутого легкими облачками неба в бункер хлынул густой утренний свет, и я поморщился. Возвратился в бункер, задул остальные свечи и как следует осмотрел свою руку. Ладонь покраснела и распухла. Я снова лизнул ее. Успех был так близок. Никаких сомнений. Я дотянулся до Эрика, стал его частью, видел мир его глазами, слышал шум крови в его голове, ощущал землю под его ногами, чуял его запах и вкус его последней еды. Но он оказался мне не по силам. С пожаром, бушующим в голове Эрика, не справится ни один нормальный человек. Это был пожар безумной, всепоглощающей страсти, и лишь истинные безумцы способны поддерживать его постоянно, а самые свирепые солдаты и самые агрессивные спортсмены иногда имитировать. Каждая клеточка в мозгу Эрика была сосредоточена на поставленной задаче – вернуться и запалить. И ни один нормальный мозг, даже мой отнюдь ненормальный, куда мощнее большинства прочих, не мог ничего противопоставить силе столь подавляющей. Эрик посвятил себя тотальной войне, джихаду. Божественный ветер нес его к смерти. Сноска. В дословном переводе с японского слова «камикадзе» означает «божественный ветер». В память о буре 1281 года разметавший монгольский флот вторжения, посланный в Японию Хубилаем. По крайней мере, собственные и все мои привычные методы не годились. Я запер бункер и побрел вдоль берега назад к дому, снова понурив голову и еще более задумчивый и озабоченный, чем по пути туда. Остаток дня я провел дома. Читал книги, журналы, смотрел телевизор и лихорадочно размышлял. Воздействовать на Эрика изнутри я не мог. Значит, следовало изменить направление атаки. Моя личная мифология, основанная на фабрике, была достаточно гибкой, чтобы я признал сегодняшнее поражение и, отталкиваясь от неудачи, нашел верный ответ. Передовые отряды с боем отступили, но у меня еще оставались резервы, и немало. Победа будет за мной, хотя достигнутой и непрямым приложением сил. По крайней мере, непрямым приложением любой другой силы, кроме силы творческого воображения, которая, если подумать, лежит в основе всего. Если и она не поможет справиться с Эриком. Что ж, значит, мне действительно место на свалке истории, значит, другой участи я и не заслуживаю. Отец продолжал красить оконные переплеты. Косолапо карабкался по приставной лестнице с банкой краски в руках и зажатой в зубах кистью. Я предложил помочь, но он сказал, что лучше сам. С лестницей мне тоже приходилось иметь дело, и неоднократно, когда я пытался проникнуть в отцовский кабинет. Но мало того, что там были специальные замки на рамах, так еще и жалюзи опущены и шторы задернуты. Обнадеживало лишь то, с каким трудом он карабкался по лестнице. Значит, на чердак он никогда не заберется. Очень удачно, подумалось мне, что дом не ниже, чем есть, а то папа мог бы забраться по лестнице на крышу и заглянуть на чердак через слуховые окна. Но в ближайшем будущем мы могли ни о чем таком не беспокоиться. Наши маленькие крепости, у каждого своя, оставались в неприкосновенности. В кои-то веки отец позволил мне заняться обедом. Я приготовил овощное карри, вариант, который устроит нас обоих, пока мы будем смотреть лекцию открытого университета по геологии. Я специально принесу на кухню портативный телевизор. Я решил, что как только разберусь с Эриком, надо будет возобновить кампанию обработки отца на предмет покупки видеомагнитофона. А то, когда погода хорошая, вечно что-нибудь интересное пропустишь. После обеда папа отправился в город. Это было необычно, но я не стал спрашивать, куда он намылился. Он выглядел уставшим после того, как целый день лазил по лестницам и махал кистью, но поднялся к себе, переоделся в городское платье и прихромал обратно сказать мне «до свидания». «Ну, я пошел», — произнес он и оглядел гостиную, словно рассчитывал обнаружить свидетельство того, что я приступил к моим гнусным каверзам, даже не дождавшись его ухода. «Угу», — кивнул я, не отрываясь от экрана. «Я долго не задержусь. Можешь не запираться». «Хорошо». «Справишься один?» «Справлюсь, справлюсь». Бросил я через плечо, сложил руки на груди и глубже погрузился в старое кресло. Папа отступил к двери. Теперь обе его ноги были в коридоре, а тело наклонено, и если бы он не держал руку на косяке, то растянулся бы во весь рост. Он снова кивнул. Характерное клюющее движение козырьком кепки. «Ну ладно, до встречи. И веди себя хорошо». Я улыбнулся и опять уставился в экран. «Конечно, пап, пока». Он неопределенно хмыкнул. Снова оглядел гостиную, хотел, видно, удостовериться напоследок, не стырил я все-таки серебряные вилки, и прикрыл дверь. Я услышал стук трости по ступенькам, скрип входной двери. Проводил его взглядом вдоль тропинки, посидел немного, затем поднялся и проверил дверь в кабинет, которая, как обычно, как всегда, была столь неколебима, что могла составлять одно целое со стеной. Я задремал, и качественно. На улице смеркалось. По телевизору крутили какой-то идиотский американский детективный сериал. Голова была очень тяжелая. Я с трудом проморгался и зевнул, чтобы разлепить губы и проветрить рот, в котором успел поселиться крайне затхлый привкус. Зевнул, потянулся и замер. До меня донесся телефонный звонок. Я вскочил с кресла, споткнулся, чуть не упал, добрался до двери, до прихожей, до лестницы и, наконец, до телефона. Летел со всех ног. Схватил трубку правой больной рукой. Прижал ее к уху. «Алло!» «Здорово, Фрэнки! Как поживаешь?» спросил Джейми. Я вздохнул. С облегчением, но с разочарованием. «А, Джейми, это ты? Привет! Нормально поживаю. А ты как?» «А у меня трудовая травма. Уронил утром бревно на ногу. Она вся распухла». «Но ничего серьезного?» «Не, если повезет, просижу так до конца недели. Надо будет завтра доковылять до поликлиники, больничный оформить. Собственно, звоню сказать, что днем я дома. Так что будет настроение, заходи навестить больного друга. Фрукты там, витаминчики». «Ладно, может, завтра и зайду. Но я еще сначала позвоню». «Здорово. Ничего больше не слыхать от сам знаешь кого?» «Глухо, как в танке. Я думал, что он звонит». «Так я и понял. Можешь не беспокоиться. В городе пока все тихо, так что, наверное, он не объявлялся». «Ну да, но я хочу его увидеть. Лишь бы он опять не начал дурить, как тогда. Понятно, что ему придется вернуться в клинику, даже если он этого не понимает, но все равно хотелось бы его увидеть. Хочется и того, и другого, понимаешь?» «А то! И кончай волноваться, все будет путем, вот увидишь». «Я и не волнуюсь». «Вот и хорошо. Я тут, кстати, собрался в Армс принять пинту-другую более утоляющего. Не хочешь за компанию?» «Да нет, спасибо. Лучше в другой раз. Сегодня я что-то утомился. Давай, может, завтра увидимся?» «Ну все, до завтра. Держи хвост пистолетом и все такое. Пока, Фрэнк». «Угу, Джейми, пока». «Пока», — ответил Джейми. Я отправился переключить телевизор на что-нибудь более осмысленное, но добрался только до нижней площадки, когда телефон снова зазвонил. Я стал подниматься и вдруг подумал, что это может быть Эрик. Но когда я взял трубку, то не услышал характерного таксофонного пиканья. «Ну?» — с ухмылкой поинтересовался я. «И чего забыл?» «Забыл? Я ничего не забыл! Я все помню! Все!» Завопил знакомый голос на том конце. Я застыл, изумленно сглотнул. Начал я. «Почему ты обвиняешь меня в забывчивости? Что я, по-твоему, забыл? Ну что? Ничего я не забыл!» Хрипел и надрывался Эрик. «Эрик, прости, я тебя с кем-то другим перепутал». «Я — это я!» Взвизгнул он. «Я тебе не кто-то другой! Я — это я! Я!» «Я думал, это Джейми!» Простонал я, зажмурившись. «Этот лилипут? Ах ты, негодяй!» «Прости, я...» И тут я осекся и задумался. «Ты что себе позволяешь? Что значит этот лилипут? И вообще, что за тон? Он мой друг, и он не виноват, что маленький», — сказал я ему. «Ойли!» — отозвался Эрик. «А ты откуда знаешь?» «В каком смысле откуда знаю? Он же не виноват, что таким родился!» – рассвирепел я. «Это он тебе так говорит!» «Что говорит?» «Что он лилипут!» – выплюнул Эрик. «Что?» – не веря собственным ушам, загремел я. «Ну ты идиот! Я же прекрасно вижу, что он лилипут!» «Это он и хочет тебе внушить! Может, на самом деле он инопланетянин! Может, все остальные у них еще мельче? Откуда ты знаешь, а вдруг на самом деле он великан-инопланетянин очень низкорослой инопланетной расы, а?» «Кончай издеваться!» — завопил я, больно стискивая трубку обожженной рукой. «Потом не говори, что я тебя не предупреждал!» — крикнул Эрик. «Не бойся, не скажу!» — крикнул я в ответ. «Ну да ладно!» — произнес Эрик неожиданно спокойным тоном, так что я даже подумал, не подключился ли к нашему разговору кто-то другой, и я был обескуражен, когда он спросил обычным ровным голосом. «Ты-то как?» Замялся я. «Ну, нормально, в порядке. А ты как?» «Неплохо, неплохо. Уже почти там». «Что? Тут?» «Не тут, а там. Уж на таком-то расстоянии связь не может быть плохой, а?» «На каком расстоянии? Что не может? Не понимаю». Левую руку я прижал ко лбу, чувствуя, что вот-вот упущу нить беседы. «Я уже почти там», — стоически вздохнув, объяснил Эрик. «Не почти тут. Тут я уже и так. Иначе как бы я мог тебе отсюда звонить?» «Откуда это отсюда?» — поинтересовался я. «Ты что, хочешь сказать, что опять не помнишь, где находишься?» Пораженно воскликнул Эрик. Я снова зажмурил глаза и застонал. «А еще меня в забывчивости обвиняешь!» Продолжал Эрик. «Слушай, ты! Псих ненормальный!» Завопил я в трубку, изо всех сил стискивая зеленый пластик. Руку пронзила острая боль, и я ощутил, как перекосилось мое лицо. «Меня уже достало, что ты звонишь и турусы на колесах разводишь! Хватит мне мозги парить, понял?» Я с трудом перевел дыхание. «Прекрасно знаешь, черт побери, что я имею в виду, когда спрашиваю, откуда это отсюда! Я хочу сказать, где ты, черт побери, находишься! Я-то знаю, где я, и ты знаешь, где я! Хватит со мной шутки шутить, хорошо?» «Конечно, Фрэнк. «Конечно», — равнодушно отозвался Эрик. «Извини, если что не так». «Так вот», — начал я снова на повышенных тонах, но помедлил и пару раз глубоко вздохнул. «Так вот, ты меня достал. Я же просто спрашивал, где ты». «Да ладно, Фрэнк, все я понимаю», — рассудительно произнес Эрик. «Но я же не могу сказать тебе, где я. Вдруг кто-нибудь подслушает. Согласись, это было бы опасно». «Ну да, ну да», — выдохнул я. «Но ты сейчас не в будке?» «Разумеется, я не в будке», — сказал он с нотками былого раздражения, но взял себя в руки. «Угадал, угадал. Я в чьем-то доме. В коттеджике, если уж быть точным». «Чего? Как это? В чьем?» «Понятия не имею», — ответил он. И я был готов поклясться, что слышу, как он пожимает плечами. «Хотя, наверное, мог бы выяснить, если тебе и впрямь интересно. Тебе и впрямь интересно?» «Чего? Да нет. То есть да. То есть нет. Да какая разница? Но откуда? В смысле, как? Ну, кто тебя?» «Послушай, Фрэнк», — устало проговорил Эрик. «Это просто чей-то загородный домик или там бунгало, не знаю. И хрен его знает, чей он там. Но как ты сам проницательно заметил, какая, собственно, разница, верно?» «Ты хочешь сказать, что взломал чей-то дом?» — спросил я, не веря своим ушам. «Ну да, а что? Кстати, мне даже не пришлось ничего взламывать. Я нашел ключ от задней двери в желобе. Что такого? Очень даже уютная халупа». «А ты не боишься, что тебя поймают?» «Не очень. Я сижу у окна в гостиной. Дорога передо мной как на ладони. В общем, все схвачено. У меня тут есть еда, ванна, телефон, холодильник. Огромный. Туда можно целую овчарку засунуть. Кровать тоже есть. В общем, обеспечен по полной программе. Шик-блеск». «Овчарку?» — хрипло взвизгнул я. «Ну да, если бы у меня была овчарка. Так-то нету, но если бы была, я мог бы там ее хранить. Пока же...» «Не надо!» — перебил я, снова зажмурился и так вскинул руку, будто он был со мной рядом. Не рассказывай. Хорошо, не буду. Я просто хотел позвонить тебе, сказать, что все со мной в порядке. Узнать, как ты там. Да со мной все нормально. А ты уверен, что у тебя все в порядке? Более чем. Чувствую себя просто великолепно. Наверное, все дело в диете. Послушай! Выпалил я, и глаза мои расширились, когда меня осенило, о чем надо спросить. Ты сегодня утром ничего случайно не чувствовал, а? Примерно на рассвете. Ничего, а? Совсем ничего? Вдруг что-нибудь там шевельнулось внутри где-нибудь, а? Ничего не почувствовал? Да что ты такое лопочешь? Спросил Эрик, начиная сердиться. Ты сегодня утром ничего такого не чувствовал? Рано-рано. Да можешь ты по-человечески сказать, что я должен был почувствовать? Ну, в смысле, у тебя какого-нибудь особого ощущения сегодня утром не возникало где-то на рассвете? Протянул Эрик. Ты подумай, какое совпадение! Ну же, ну! Возбужденно переспросил я, так притиснув трубку, что мои зубы лязгнули о микрофон. Абсолютно ничего. Насчет сегодняшнего утра могу заявить со всей ответственностью, что не ощущал абсолютно ничего. Любезно сообщил Эрик. Я спал. Но ты же говорил, что не спишь, возмутился я. Боже, Фрэнк, идеальных людей не бывает, рассмеялся он. Но... Начал было я, потом умолк и заскрипел зубами, и снова зажмурился. «Ну ладно, Фрэнк, шутничок ты наш», — проговорил он. «Честно говоря, меня это начинает утомлять. Может, я еще перезвоню попозже, но в любом случае, до скорой встречи. Пока-пока!» Прежде чем я успел что-либо сказать, в трубке зазвучали гудки. Я стоял злой как черт и недовольно пялился на телефон, как будто это он во всем виноват. Я подумал, не расколошматить ли трубку о стену, но решил, что это будет слишком уж похоже на скверный анекдот, и просто бросил ее на рычаг. Трубка коротко пискнула, а я, просверлив ее напоследок гневным взглядом, протопал вниз по лестнице, вернулся в гостиную, упал в кресло, взял телепульт и минут 10 машинально переключал каналы. После чего осознал, что одновременный просмотр 3 программ сразу, новости, другой идиотский штатовский детективный сериал и документальный фильм об археологии дает мне ничуть не меньше, чем дал бы просмотр каждой из них по отдельности. С отвращением закинув пульт подальше, я выскочил в сгущающиеся сумерки и направился к морю. Пошвырять камни в прибой.